Глава 48. Мой смокинг вызвал настоящий ажиотаж, как я и ожидала. По настоянию бабушки рубашка под ним была из черного шелка, а в карман был вложен платок ярко-красного цвета. Я надела туфли на 7-сантиметровых каблуках, еще одна уступка бабушке, и на шее у меня красовалось бриллиантовое колье. «Мне нравится твой прикид». «Очень оригинально», — сказала девушка рядом со мной. Она блефовала лучше, чем любой из парней за нашим столиком. Если бы она хотела, чтобы ее фальшивый комплимент звучал как настоящий, я бы ничего не заметила. Но она не хотела. Было приятно помочь ей избавиться от фишек. Это было мероприятие бала симфонии, так что они не имели реальной ценности. Столы для покера, рулетки и блэкджека, по сути, только создавали атмосферу. Гламур Монте-Карло, но без его пороков. По крайней мере, к этому стремились мамочки бала симфонии. Однако для моих товарищей, дебютанток и кавалеров, это был второй канун Нового года, полный гламура и порока. Я насчитала 12 фляжек, едва переступив порог. «Не оборачивайся!» — раздался рядом театральный шепот. «Я слегка не в себе!» Я обернулась и увидела Сэдди Грейс, которая смотрела на меня с обожанием и улыбалась. Ее волосы были аккуратно уложены на затылке, но некоторые пряди уже выбились из прически. Она не могла устоять на месте и то и дело выписывала очередной пируэт. «Все в порядке?» — спросила я. Мне еще не доводилось видеть ее настолько взволнованной. «Лили говорит, что ты мне не сестра». Сэдди Грейс надула губы. «Слава тебе, Господи!» Ей удалось сказать это не театральным шепотом, а обычным. «У Сэдди Грейс не будет сестер», — мрачно заявила она. «Только фальшивые дети для фальшивой красавицы». Я даже не пыталась понять, что она пыталась сказать. Ее состояние явно было вызвано алкоголем, и одним стаканом тут не обошлось. Ей срочно нужен был свежий воздух и, возможно, немного воды. Встав из-за стола, я открыла карты. Флэш. Сноска. 5 одномастных карт любого достоинства. Конец сноски. Кто-то простонал, кто-то испепелил меня взглядом. Забрав впечатляющую кучу фишек, я повела Сэдди Грейс в дальний конец комнаты. «Все в порядке?» — снова поинтересовалась я. Сэдди Грейс мило вздохнула и уставилась в окно. После неудачи с маскарадом комитет бала симфонии принял решение больше не связываться с местными загородными клубами. Сегодня вечером мы собрались на верхнем этаже Итан Крейн Тауэр, самого высокого здания в городе. Оно имело форму восьмиугольника, а из панорамных окон открывался захватывающий вид на огни центра города и бескрайние просторы за его пределами. «Я знаю то, чего не должна знать», — сообщила Сэдди Грейс. Я пристально посмотрела на нее. «Пожалуйста, только не говори, что в вашем домике для гостей содержится связанный по рукам и ногам пленник». «У нас больше нет домика для гостей», — ответила Сэдди Грейс, словно на автомате. «Теперь это апартаменты папиной тещи. Грир переделала его для своих родителей, чтобы они могли приехать из Дубая и остаться у нас, когда родится ребенок». «Ого!» — сказала я и замолчала, ожидая продолжения. Долго ждать не пришлось. Сэдди Грейс прижалась щекой к прохладному стеклу. Ее волосы растрепались еще больше. «Только нет никакого ребенка!» — произнесла она. Я ждала, пока она объяснит. «Я нашла тест на беременность, который сделала Грир. Он отрицательный». «Она могла». «Я видела, как она примеряла накладные животы». Сэдди Грейс ткнула себя в живот. «Но кто будет имитировать беременность?» Спросила я, но тут же вспомнила, когда именно Грир объявила о своем деликатном положении. Грир не обрадовалась появлению мамы. «Чарльз Уотерс не был моим отцом. Тогда какую угрозу представляла моя мать для его новоиспеченной жены? «Как, по-твоему, Бун милашка?» — вдруг спросила Сэдди Грейс, оторвавшись от окна и улыбнулась. «Я вот думаю, что он милашка». «О, Господи! Давай-ка достанем тебе воды». Сэдди Грейс вела себя очень покладисто. Я усадила ее рядом с Лили и поняла, что это мне нужно на воздух. По дороге я задержалась у рулетки и наобум поставила все свои фишки. Когда я уже отошла от стола, объявили выигрышный цвет и число. Раздался коллективный возглас. Значит, я выиграла. «У меня не хватит фишек, чтобы заплатить вам», — сказал мужчина в смокинге, который на вид казался таким же дорогим, как и мой. «Интересно, часто ли он работает на подобных вечеринках?» «Если бы мы играли на деньги, я бы смог их обналичить, но...» «Мы играли не на деньги. Здесь не было ставок». «Ничего страшного», — ответила я. «Закон подлости. Легче всего выиграть, когда хочешь проиграть». Только оказавшись рядом с дверью черного хода, я вдруг осознала, что все время возвращаюсь к вопросам, которые задала Лили. Собираюсь ли я рассказать все Уокеру? Или Кэмпбелл? Мне почти удалось заставить себя перестать думать об этом, когда я вышла на лестничный пролет и поняла, что не одна. «Помяни черта, и он появится. Вернее, она». Кэмпбелл Эймс стояла на этаж ниже. Я была на 49-м, она на 48-м. У нее была компания. «Не следовало мне приходить». Я узнала голос Ника, пусть и не видела его лица. Темно-рыжие волосы Кэмпбелл были собраны в высокий пучок. Она была одета в обтягивающее красное платье. Оно доходило до пола, но сбоку был разрез. От самого бедра. Она стояла, выставив вперед одну ногу, ее рука лежала на затылке Ника. «Просто доверься мне еще раз, прошу». «Довериться тебе?» Ник отстранился. «Даже когда мы просто развлекались, я никогда не доверял тебе, Кэмпбелл». «Они возобновляют расследование кражи, Ник. Мой отец оказывает давление на окружного прокурора, чтобы тот произвел еще один арест». И на этот раз добился своего. Я отсчитывала секунды молчания между ними по ударам собственного сердца. 1, 2. «Меня не волнует, что делает твой отец», — холодно процедил Ник. «Ты не знаешь моего отца», — гнула свое Кэмпбелл. «Я понятия не имею, почему он хочет, чтобы это дело снова попало в новости. Он пытается отвлечь внимание от чего-то, это точно». А сенатор Стерлинг Эймс всегда добивается своего. Я сглотнула, в горле вдруг пересохло. У меня была теория, и хорошая теория, почему сенатору понадобилось контролировать новостной материал. У нас с его женой состоялась милая беседа. Говорила ли она с ним после этого? Если сенатор знает, что я знаю, что он мой отец... то вполне возможно, что эти 2 недели он ждал, когда я начну действовать. Хотел убедиться, не сделаю ли я публичного заявления. Он даже не попытался связаться со мной, но, судя по всему, не испытывал никаких угрызений совести из-за того, что подставил Ника. На всякий случай. Может, меня снова арестуют, а может и нет. В любом случае, это уже не ваша забота, мисс Эймс. «Ты должен выслушать меня», — настаивала Кэмпбелл. Но он уже протискивался мимо нее. «Я знаю, почему ты здесь», — крикнула Кэмпбелл ему вслед. Ник с раздражением обернулся. «Я здесь, потому что ты прислала мне записку, в которой говорилось, что дальнейшее лечение брата зависит от моего приезда». Ну вот я и получила подтверждение того, что Кэмпбелл была анонимным благотворителем, оплачивающим лечение Кольта Райна. Интересно, она продала бабушкино ожерелье, чтобы заплатить за клинику? Или просто заговорила зубы своему дедушке и попросила его об одолжении? Нашему дедушке. «Я говорю не о том, почему ты здесь сегодня», — сказала Кэмпбелл, моя сестра, этажом ниже. «Я знаю, почему ты устроился на работу в клуб, почему захотел встречаться со мной». Повисшая тишина оглушала. «Ты ничего не знаешь. Я знаю, что полиция так и не нашла машину, которая сбила твоего брата. Я знаю, что в ту ночь в Нортерн-Ридже проходило мероприятие. Я знаю, что многие люди были не в состоянии сесть за руль». Смысл сказанного медленно доходил до меня. Она намекала на то, что человек, который отправил брата Ника в кому, был членом клуба Нортерн-Ридж. «Я знаю», — тихо добавила Кэмпбелл, «что у твоего брата была собака по кличке Софи. 15 апреля, 17:58. «Которая из них что?» Маки чувствовал себя нелепо, переспрашивая, но не сдавался. Распрямив плечи, он очень строго посмотрел на парней. «Которая из сестер?» — охотно пояснил Ник. «Как я понял, у Уокера их две». Второй парень, по-видимому, тот самый Уокер, не обращал внимания ни на Ника, ни на Маки. Он повернулся к камере, быстро оглядел трех девушек, но на четвертой, самой благовоспитанной, его взгляд задержался чуть дольше. «Я получил твою записку, Лили». «Какую еще записку?» — нарушил повисшую тишину Маки. «Вы и ему записку отправили?» Вопрос Ника был адресован той, к которой он пришел. Сойер. «Я хотел бы взглянуть на эти записки», — потребовал Маки. Уокер развернулся к полицейскому. И Маки только сейчас разглядел, что под одним глазом парня красуется синяк. Его старались замаскировать, но если присмотреться, было заметно. Инстинкты Маки обострились. Записки. Синяки. Ему вспомнилось, что одна из девушек что-то говорила о сообщниках. «Мне нужно проверить ваши документы», — мрачно объявил он парням. «А мне?» — ответил Уокер. «Нужно позвонить семейному адвокату».